Вода из волшебной палочки ударилась в камень. Фиолетовых нитей не появилось. Гарри прекратил действие агуаменти и перевел взор на последний камень и искренне произнес. «Камень, я добровольно жертвую тебе немного своей магии, агуаменти». Ничего не произошло. Омываемый водой камень не начал тянуть из Гарри фиолетовые нити. Все-таки знак магического начала нужно было создавать как руну, постоянно думая о ее предназначении при начертании. Гарри прекратил действие агуаменти и заставил камни разрушиться и упасть на землю. «Грёма, можешь возвращаться в тепло. Ты узнал, что хотел?» «Да. Во-первых, тот артефакт под Дурмстрангом, как и другой, что нашел Дамблдор под Хогвартсом, был создан волшебниками. Во-вторых, предназначение камня было в том, чтоб любой, кто догадается добровольно влить в него свою магию или чем-то ему пожертвовать, погиб. Это была ловушка. И теперь я знаю, что это не просто моя догадка или догадка Риддла». Гарри посмотрел на осколки камней на земле. «Зачем же было создавать эти камни? Чего хотели достичь? Отвести подозрение от местонахождения настоящего говорящего камня? Ох, не знаю, Грёма. Это единственное, что приходит мне в голову. Сказки, легенды и рассказы про камень ходят уже не один век по земле. Наверняка нашлось полно магов, которые пытались отрезать себе пальцы и чертить символы кровью, это очевидно. Как очевидно и то, что символ, который используют поборники, является волшебной руной. Вот только кто бы ни рисовал этот знак, ему бы и в голову не пришла мысль после того, как рисунок завершен, не просить себе магию, а наоборот пожертвовать что-то. Что уж говорить о том, что вряд ли бы кто-то догадался, какое у руны настоящее предназначение. А без этой маленькой детали правильно ее нарисовать не получится. Гарри откинул голову на ствол дерева и расслабился. Глаза болели. Зато тот, кто находил камни ловушки, мог наоборот размышлять как Дамблдор. Мол, погасли эти каменюки, поэтому надо им вернуть немного магии. После чего такие несчастные погибали, ведь увидеть начертанные руны просто так нельзя. Как и нельзя легко определить, что эти камни высасывают магию, пока не станет уже слишком поздно. Руны невооруженным глазом не видны, а те, что были на камне, я уверен, были еще и дополнительно скрыты и проявились только после взаимодействия с ними. Прекрати тогда искать этот источник магии. Зачем он тебе? Опасно. Сначала я искал информацию об источнике только из-за той каши, что заварил вокруг меня Дамблдор, и чтоб понять, что вообще происходит. Теперь же я думаю, что это мой единственный шанс избавиться от души Волдеморта во мне. Черт, да я даже в пещере под Дурмстрангом был готов рискнуть и таки зачерпнуть из источника магии для этого. Ты же говорил, что есть старый маг, который мог бы тебе помочь. Фламель, да. Попроси его, предложил Грёма. Мне страшно. Чего боишься? Я думаю, что когда я попрошу Фламеля оторвать от меня кусок души Волдеморта, то он скажет, что не знает, как это сделать. Тогда лучше узнать это раньше, чем позже, мудро заметил Грёма. Я знаю. Просто, понимаешь, пока я у него это не спросил, то существует вероятность, что он поможет. Но если я у него спрошу и он мне откажет, а я уверен, что он мне не откажет, то останется только один вариант. Понимаешь, или это не имеет смысла для тебя? Понимаю, кивнул Грёма. Тебе страшно услышать ответ на просьбу о помощи? Да, что-то типа этого. Гарри тяжело выдохнул. Да и в любом случае, прежде, чем найти Фламеля, мне сначала нужно обучиться трансгрессии. Она не только даст возможность быстрее преодолевать расстояние, но еще и даст преимущество, если на меня опять кто-то нападет. Не хотелось бы, что Редл или кто-то другой опять застали меня врасплох, как тогда на пляже. Нет, для начала, тебе нужно набраться сил и отдохнуть. Гарри был абсолютно согласен со своим мужем. Даже спустя пару дней он все еще не оправился от своего длительного сна. Знаешь, Грёма, а ведь все-таки доля правды в рассказах о Диадеме была. Я действительно стал благодаря ей умнее. Сам посуди, как иначе бы я узнал про все эти дела с пророчествами и Дамблдором? Откуда бы я мог узнать, что предсказания сбываются? Гарри нехотя покачал головой. Да и узнать из первых рук, что Волдеморт не является поклонником чистоты крови и наделал себе страховок на случай собственной смерти, тоже дорогого стоит. Не говоря уже, что как-то иначе узнать, что с моей душой что-то не так, я бы не смог. Грёма беспокойно заерзал. Вс все равно не могу понять, как мертвая женщина могла предсказывать будущее. Сложно. Я сам не до конца понимаю, и мне нужно поговорить с Фламелем, но моя рабочая теория такова. Есть наш мир, в котором есть души и в котором пророчества сбываются всегда, а есть иные миры. Подделки ли это или развилки нашего, не знаю, но мне кажется, что это развилки нашего, основного. Главное, что в таких мирах пророчества не особо-то избываются и в них нет душ. Гарри посмотрел на озеро. Также теперь я точно знаю, что Дамблдор уже пытался активно обходить пророчество, и в нашем мире у него ничего не получилось, в отличие от иного, где не было душ. Начальной точкой отличий другого мира и нашего было то, что Дамблдор словил Волдеморта. И если моя теория хоть как-то верна, то до этой развилки наши миры были единым целым. На эту мысль наталкивает рассказ иного Дамблдора о том, что до того момента ветвления он не мог обходить пророчество. Ну и то, что Дамблдор отсюда не особо удачно пытался противодействовать словам Трелани обо мне. Мне кажется, что его действия тут были продиктованы особенностями нашего мира, а именно, невозможностью обходить пророчество. Что это значит для нас? Это значит, что волшебники и кентавры не зря так боятся предсказаний. Похоже, что создания с душами обходить пророчество не могут. Вот только знаешь, что не дает мне покоя. Что? Участливо поинтересовался Грёма. По его виду было заметно, что сам он слушал вполуха. Вот только Гарри этого не замечал. Почему Дамблдор в этом мире скрыл от меня информацию? Понятно, почему в ином это делал. Если там пророчество можно обходить, то смысла мне рассказывать нет никакого. Но тут, если тут нет свободы выбора, то зачем разрушать зал? Зачем что-то от меня скрывать, если будущего не избежать? Хотя, с учетом предопределенности вопрос стоит задавать иной. Почему сам мир противится тому, чтоб я узнал все пророчества о себе? И что ты думаешь? Уж закрыл глаза и положил голову Гарри на колени. Я думаю, что Дамблдор тут, как и там, не желал разрушения мира. Он явно мне не друг, но одно я знаю точно. Он пытался сделать все, что в его силах, чтоб изменить будущее, предсказанное Трелани. Его посмертное письмо мне, оставленное пророчество и то, что он рассказал обо всем Снейпу, все это подтверждает эту догадку. Трелани там, как и Дамблдор тут, перед своей смертью уничтожили пророчество о будущем. И это опять возвращает меня к главному вопросу. Какой смысл этого действия? Если будущее предначертано, то не имеет значения, узнаю я о нем или нет. Ведь так, Грёма ничего не ответил. А если так, продолжил Гарри, то это может значить, что если я узнаю все предсказания о себе, то я таки смогу изменить будущее. И тогда нежелание Дамблдора и Снейпа рассказывать мне обо всем становится на свои места. Я должен совершить что-то такое, о чем было предсказано и что я не должен специально изменять. Гарри щурясь посмотрел на солнце, которое спряталось за облаками. Если принять за истину идею, что все в нашем мире предначертано, то это все равно не отменяет того, что все живые существа действуют согласно обстоятельствам и своей внутренней логике. А это значит, что причины ни о чем мне не рассказывать у Дамблдора, Снейпа и самого мира есть. И в этом ключе рождается парочка новых вопросов. Действительно ли я могу изменить будущее и если да, то почему? И второй, что же я такого должен сделать, что гарантированно должно свершиться? Глава 45. Ты, мне, я, тебе. Вот так, мадам Помфри похлопала Гарри по спине, пока тот силился проглотить таблетку, прописанную доктором. Кхе-кхе, закашлялся тот. Большая таблетка, царапая пищевод, словно камень провалилась в желудок. Все, прошла, замечательно. Жду тебя снова через 2 дня, мадам Помфри резво выставила Гарри из больничного крыла и закрыла за ним дверь. Ну, так куда идем теперь? Спросила Милли, подпирая стену и улыбаясь, словно чеширский кот. «Почему ты за мной ходишь?» Гарри тоскливо вздохнул. «Тебе заняться нечем?» «Конечно есть чем. Тобой». Гарри устало поплелся по коридору. Как только его вчера выписали из больничного крыла, так сразу Милли решила не отставать от него ни на шаг. «На занятия сейчас идешь?» Поинтересовалась она. Гарри кивнул. Ему бы следовало встретиться с Гермионой и подробно обсудить, из чего же она варила зелье кандиды, но он точно не собирался этого делать, пока Милли была рядом. Занятия прошли тяжеловато. Удивительно, но урок по заклинаниям основательно вымотал Гарри, да и на защите от темных искусств с Грюмом тоже было не сладко. Уставал он очень быстро. Сидя за партой на последнем занятии, Гарри прикрыл глаза и попытался отмежеваться от звуков вокруг и немного расслабиться, когда до него донесся разговор с соседней парты. Он так внезапно уволился. «Как думаешь, что случилось?» Кто знает, но наш факультет же теперь не распустит, не говори глупостей. МакГонагалл так с нами не поступит. Новость, что Снейп уволился, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Все только это и обсуждали. Шутка ли сказать, факультет Слизерина посреди учебного года лишился своего декана, и это произошло впервые с дня основания Хогвартса. Все и каждый соревновались в искусстве придумывания причин, почему так произошло. Самое экзотичное, что на данный момент слышал Гарри, некое проклятие должности преподавателя по защите от темных искусств перекинулось на должность преподавателя зельеварения. «Гарри, останься после занятий», — сказал Грюм в конце урока. «Нужно поговорить». Как только прозвенел звонок, всех как ветром сдуло. Остался лишь Гарри, который с трудом запихивал книги в сумку, и Грюм. В аудиторию зашла Тонкс. Поздоровавшись с Гарри, она подошла к учительскому столу. «Думаю, вас не нужно знакомить», — Грюм жестом подозвал Гарри к себе. «Тонкс будет тебя везде сопровождать и при необходимости защищать». Гарри, посмотрев на волнующееся облако разума Грюма, недовольно нахмурился. «Серьезно, в гостях у Лжеяны ей как-то не удалось защитить меня. Она подверглась влиянию Империуса, да еще и жизнь своего напарника проворонила». Гарри понимал, что говорит жестокие слова, но остановить себя не мог. Раздражение взяло над ним верх. Только второго наблюдателя рядом ему и не хватало. Тонкс неловко покачнулась и, громко сглотнув слюну, бросила взгляд на Грюма. «Тебе нужна защита. Я слышал от мадам Помфри, что ты еще очень слаб», — сказал Грюм. «Не хотелось бы, чтоб с тобой что-то случилось». «А-а, понятно», — кивнул Гарри. «Поскольку в защите меня Тонкс точно не преуспеет, то вы просто хотите, чтоб она за мной следила и обо всем докладывала вам? Другой причины, чтоб она находилась рядом со мной, я не вижу». «Я объяснил причину», — сурово сказал Грюм. «Ты и так потерял сознание более чем на месяц, а сейчас еще и профессор Снейп неожиданно уволился. Пока факультет обезглавлен и ты не придешь в себя, Тонкс будет за тобой наблюдать и помогать при необходимости». «Ложь, ложь, ложь». Прямо в лицо Гарри поморщился. «Этот разговор бессмысленно вести», — сказал он Грюму. «Делайте, что считаете нужным». Закинув сумку на плечо, Гарри, насколько ему позволяли ноги, быстро вышел из аудитории. Не отставая, за ним последовала и Тонкс. «Я понимаю, что это все раздражительность из-за подросткового возраста и все такое», — неловко сказала она. «Но я неплохой Аврор. Вас ведь Грюм не для моей защиты попросил таскаться за мной». Гарри резко остановился и повернулся к ней. «Не так ли?» «Нет, для защиты», — соврала Тонкс. Гарри тихо хмыкнул и отвел взгляд. «Когда ты немного остынешь, то поймешь, что защита тебе не помешает», — сказала Тонкс. «Занозы в заднице», — подумал Гарри, наблюдая, как из-за поворота в его сторону вырулила Милли. Игнорируя ее и Тонкс, он молча пошел в большой зал обедать. Там он таки встретил Гермиону, но ни о чем толком расспросить не смог. Она лишь посочувствовала, что Гарри так много занятий пропустил, но на этом и все. Обедая, Гарри пришел к мысли, что пока Тонкс и Милли будут висеть у него над душой, лучше сосредоточиться на поиске важной для него информации, которая не будет вызывать у них лишних подозрений. Трансгрессия и как ей обучиться, вот чем он собирался заняться в ближайшее время. Гарри потратил неделю на попытки разобраться с трансгрессией. Пока что он узнал только одно. На территории Хогвартса практиковаться не получится. Тут были сильные антитрансгрессионные чары, которые иногда снимала МакГонагалл в большом зале для обучения учеников. Из Министерства магии приглашали специального инструктора для шестикурсников и нет, младшие курсы к занятиям не допускались. Гарри уже пытался аккуратно уломать МакГонагалл разрешить ему присутствовать в большом зале, но та ответила отказом. Выбраться же за периметр Хогвартса для практики было слишком уж авантюрно. Гарри даже специально сходил к границам дороги на Хогсмид, но там его встретила защитная стена-купол, похожая на ту, которая была вокруг Дурмстранга. Тогда потребовались объединенные силы Грюма и Дамблдора, чтоб открыть проход. Гарри же не был уверен, что он был способен повторить подобный трюк. С самого момента пробуждения его тело хоть и приходило в порядок, но вот магически он наоборот слабел. Все это настолько бесило его, что он все чаще начинал огрызаться на остальных и вымещать злость на Тонкс, которая везде таскалась за ним хвостом. Хорошо, хоть Милли уже не так часто возле него отиралась, иначе бы ей перепадало. Поиски в библиотеке информации по крестражам тоже были тухлыми. Поисковое заклинание ничего не нашло. Просить же Гермиону провести его в гостиную к Активрону Гарри даже и не думал пытаться. Единственное, где теоретически могла бы находиться нужная информация, так это в библиотеке Мерлина. Хотя, даже в этом Гарри сомневался. Зато поисковое заклинание нашло несколько книг по поводу Лысой горы. Но их Гарри не рисковал открывать, пока рядом была Тонкс. Вот с такими невеселыми результатами, он в субботний вечер плелся в ванную старост, чтоб принять душ. За ним, как всегда, шла Тонкс. Именно по ее вине Гарри почти ни с кем не общался целую неделю, а единственное время, когда он был без ее назойливого общества, в ванной, туалете и в собственной спальне. Одно его радовало, ближайший час он будет лежать в бассейне старосты плескаться в водичке. Забавно, но Тонкс настолько боялась оставлять его в обычных душевых, что стала водить его, словно маленького ребенка, в отдельные ванны. «Подожди, сейчас проверю», Тонкс остановила Гарри и рывком открыла дверь в огромную ванну старост. «Гоминум Ревелия, Хаем». Закрыв дверь, она отошла дальше по коридору и, взмахнув волшебной палочкой, открыла дверь в другую комнату. «А-а-а», заверещал оттуда приглушенный девчачий голос. «Закрой, дебилка, я тут голая». «Упс», смущенно ретировалась Тонкс, закрывая дверь. «В женской ванной кто-то моется. Все чисто, Гарри, можешь заходить». Закатив глаза, Гарри вошел в ванную и закрыл за собой дверь на засов. Защита не ахти какая, но хоть психологически можно было отгородиться от надзора Грюма. Подойдя к умывальнику, Гарри открыл оба крана на полную мощность и посмотрел на себя в зеркало. Из отражения на него смотрел усталый парнишка, обладающий зеленоватым цветом лица. Под глазами проглядывали мешки. Лицо хоть и не выглядело так же безобразно, как неделю тому назад, но все равно было очень печальным. «Мда, стоит сбросить обороты в чтении и обучении», — подумал он, вцепившись руками в раковину. «Одновременно обычную учебу и поиски возможностей тренироваться в трансгрессии я не потяну». Гарри пытался наверстать пропущенный школьный материал, но чем больше он старался, тем быстрее уставал. «Пришло время выбирать», — тихо пробормотал он. «Трансгрессия мне в разы нужнее, чем бесполезная трансфигурация или зельеварение». В отдалении что-то скрипнуло. Гарри покосился в сторону индивидуальных шкафчиков, в которых старосты хранили свои вещи. Не выключая воду, он осторожно подошел к ним. «Только не говори громко», — раздался приглушенный голос из одного шкафчика. «Это я». Цокнув языком, Гарри открыл дверцу на себя. «Ну и что ты тут забыла?» — тихо прошипел он, уставившись на Милли, которая, замотавшись в большое белое полотенце, стояла внутри шкафчика. «Принимаю ванную», та кокетливо повела обнаженным плечом и вышла из своего убежища. «В мужском отделении?» «Не, в женском», Милли указала на заднюю стенку шкафчика. «Она снимается, и почему я не удивлен?» Пробормотал Гарри. «Ну, понимаешь, иногда парням и девушкам одиноко и они». «Я не об этом», Гарри грозно уставился на Милли, «а о том, что ты продолжаешь за мной следить. Займись чем-то или кем-то другим. Я подумаю над этим предложением». Под аккомпанемент хлестающей воды в раковине, Милли прошлепала босыми ногами в сторону бассейна, который располагался в комнате с витражными стеклами. «Кстати, тебе еще не надоело, что эта министерская коза приставлена к тебе как надзирательница?» «Возможно», — дипломатично ответил Гарри, быстро защищая дверной проем комнаты от подслушивания. Как обычно, он наколдовал тонкую стену, в которой отсутствовал воздух. Милли села на край бассейна и свесила в воду ноги. «Падай рядом, поговорим». Гарри похлопал себя по карманам и выкинул весь хлам оттуда на лавку рядом. Ему не хотелось, чтоб что-то упало в бассейн. Как же эта мелюзга надоела со своими приколами. Гарри посмотрел на охапку листьев и несколько бобов, которые валялись у него в кармане. Он подозревал, что это кто-то из однокурсников на уроках по травологии над ним подшучивает. Швырнув бобы с листьями в угол под лавку, он снял носки, закатал брюки и сел рядом с Милли, опустив ноги в воду. «Ты такой раздражительный с момента, как проснулся», — сказала Милли. «Есть от чего раздражаться, не спорю. Так что ты от меня хотела?» Гарри повернулся к ней. «Да ничего. Что, я уже не могу поговорить с другим слизеринцем ни о чем. Может, я хочу тебя просто поддержать?» Гарри видел, что та ему врала. «Ох, ну ладно, мне просто стало интересно. Как у тебя дела? Эта, которая за дверью, везде за тобой таскается и почти оторвала тебя от факультета. И я подумала, эй, а может Гарри нужна помощь в избавлении от нее? «Ты что-то темнишь», — заметил Гарри. «С чего взяла, что я хочу от нее избавиться? Может, я рад, что у меня теперь есть защитница? Так ты не хочешь избавиться от нее? Может, тогда тебя интересует что-то другое? Например, трансгрессия? Или о чем ты там болтал у умывальника?» Гарри подозрительно на нее посмотрел. «Как ты услышала сквозь шум воды из крана, о чем я там говорил?» Милли неопределенно пожала плечами. «Ладно, сдаюсь», — сказал Гарри. «Что ты от меня хочешь?» «Нет, сейчас важнее, что ты хочешь. Ты ведь хочешь обучиться трансгрессии? До меня дошли слухи, что ты просил МакГонагалл и препода по чарам допустить тебя в большой зал, когда приходит министерский инструктор. И ты хочешь сказать, что ты могла бы устроить мне пропуск на занятие?» Заинтересовался Гарри. «Я бы могла посодействовать в твоем обучении». Красное облако разума Милли было необычайно спокойным. «И что ты хочешь взамен?» — спросил Гарри. Милли приосанилась и засияла. «Ао, всего лишь маленькую услугу, чтоб ты узнал все, что только получится о поборниках чистоты». Гарри устало потер глаза правой рукой. «Скажи, это они тебя погрузили в сон?» Милли потрепала его за предплечье. «Ты узнал, что с тобой произошло на верхних этажах. Это были не они, успокойся», — Гарри оборвал толстушку, пока она не уплыла на своих теориях в небо. «Хорошо, я поищу сведения о них в библиотеке. Я знаю хорошие поисковые заклинания». «О, нет-нет, меня не интересует такого рода информация. Она мне нужна из первых рук». Гарри не успел толком обдумать, что от него хочет Милли, как та продолжила. «Я хочу, чтоб ты проник в их маленький кружок по интересам. И как я это должен сделать?» Смирившись, Гарри решил позволить Милли выплеснуть на себя все то, что у нее в голове. «Просто. Ты начнешь сначала между делом, а потом все чаще в разговорах с другими студентами высказывать тезисы, которые поддерживают поборники. Они в тебе и так заинтересованы, так что в один прекрасный момент они все-таки выйдут с тобой на связь. Ты хоть понимаешь, что просишь?» У Гарри даже челюсть слегка отвисла от наглости и напора Милли. «Понимаю, но еще я знаю, что обучиться трансгрессии ты сможешь только вместе, где нет антиоперационных чар, и знаю, что тебе нужен учитель, так что обмен будет равноценным». Гарри хмуро посмотрел на Милли, которая светилась от счастья. «Как жаль, что у меня нет эльфа типа рассольки», — подумал он. «Раз и все, мог бы спокойно трансгрессировать за пределы Хогвартса и заняться обучением. Вот только где такого эльфа взять? Я не верю, что ты сможешь организовать обучение трансгрессии. Неужели думаешь, что получится уговорить МакГонагалл? Для этого не обязательно говорить с директрисой или инструктором из министерства», — сказала Милли. «Тебе всего-то нужно покинуть защитные чары Хогвартса, чтоб можно было обучаться. И, я слышала, что гриффиндорцы как-то научились попадать в Хогсмид. Сплетня такая себе, но я могу проверить ее подробнее. Думаешь, что гриффиндорцы мне помогут? Они нас не особо любят. Легче в таком уж случае эльфа из-под земли достать. Домашние эльфы, а они тут при чем? Ну, они же могут спокойно трансгрессировать куда угодно. Один из них мог бы меня вывести за границы защитных чар. Правда?» – удивилась Милли. «Эльфы так могут, неважно. В общем, Милли, если я захочу совершить социальное самоубийство, то я обязательно к тебе обращусь. Буду ждать». Та, нисколько не расстроившись, поднялась на ноги. Одарив Гарри хитрой улыбкой, она поправила полотенце и вышла из комнаты. Со всем умом тронулась. «Нужно быть сумасшедшим, чтоб согласиться на такое», — фыркнул Гарри. Спустя несколько дней Гарри стал склоняться к идее, что предложение Милли таки стоит рассмотреть серьезно. Ведь ничего иного, кроме как наложить Империус на инструктора из министерства или саму МакГонагалл, ему в голову не приходило. «Да, так можно было бы заставить одного из них допустить его к занятиям, но эта схема проработала бы не дольше одного дня, прежде чем о ней стало бы известно тому же Грюму. Слишком много глаз вокруг, слишком много вопросов будут задавать, а это значит, что пришлось бы накладывать обливейты Империус чуть ли не на всех подряд». К границам защитных чар школы Гарри решил больше не ходить. С каждым днем он все больше сомневался, что сможет открыть себе проход, и все больше поддавался какому-то странному отчаянию. Он слабел. Гарри не мог понять, что с ним происходит. Словно один из дементоров постоянно летал у него над головой и забирал все силы. Нет, после своего пробуждения тело почти пришло в норму, но вот магически. Он слабел, и это начинало пугать. «Я долго думал и решил, что согласен с тобой. Селестина Уэрлок, самый ужасный исполнитель во всем магическом мире, Гарри занял место в большом зале на скамейке рядом с Милли. Тонкс, которая везде ходила за ним по пятам, села с другой стороны. «Довольно», Милли, жуя кусок торта, удивленно покосилась на него. «МММА», в ее глазах отразилось понимание, что Гарри имеет в виду. «Рада, что ты изменил свое мнение. Хе-хе, я уверена, что Памела вечером лопнет от злости, когда я скажу, что в нашем полку ненавистников Уэрлок прибыло». Кивнув, Гарри и сам приступил к обеду. Уже вечером он снова был в мужской ванной старост. Защитив дверь от прослушивания, он открыл шкафчик, в котором пряталась Милли. «Что же заставило тебя передумать?» Довольно оскалилась она. «Неужели понял, что так легко заняться трансгрессией не получится?» «Угу. Скажи, когда ты сможешь организовать все? Как только ты начнешь высказываться в поддержку идей поборников, я должна быть уверена, что ты не отступишь назад. Можешь начать кататься по ушам кому-то из старост. Уне, например, ей многие ученики в рот заглядывают. Я тоже постараюсь разнести твои слова как можно большему числу людей. А ты действительно сможешь все организовать?» — уточнил Гарри. Он видел, что Милли не лжет ему, но все равно не мог поверить, что та сможет помочь. «Да», — кивнула та. «Если ты после душа вернешься в гостиную Слизерина и толкнешь парочку фраз, то можешь завтра вечером приходить сюда, и я начну выполнять свою часть уговора. А теперь захлопни дверцу, и я уйду». Гарри закрыл шкафчик и с усилием потер себе лоб. После того, что он собирался сделать, Гермиона точно не захочет добровольно рассказать ему о зелье Кандиды, да и о пропуске в библиотеку Коктеврана можно будет забыть. Взвесив все за и против, Гарри решил рискнуть. Уже через час он сидел на диванчике в гостиной Слизерина и говорил, что, по его мнению, маглорожденные владеют магией хуже, чем волшебники по крови. «Уна, сложно это признавать, но за полгода обучения тут нельзя отрицать очевидное», — сказал Гарри старости факультета, сидящий рядом. «Хм, хорошо, что ты сам это заметил», — кивнула та в ответ. «Вот, истинный слизеринец», — поддакнул ей другой старшеклассник. Милли показательно открыла рот, удивляясь словам Гарри. Тонкс, которая все это время стояла у камина, недоуменно смотрела на компанию на диване. Уже на следующее утро к нему за завтраком в большом зале подошла Гермиона и сказала, что была лучшего о нем мнения. Гарри не мог поверить, что слухи так быстро разносятся. Правда, еще больше он не мог поверить, что такой примерной ученице, как Гермиона, было до них дело. «Как твое самочувствие?» — спросила мадам Помфри. Гарри сидел на кушетке в больничном крыле. В комнате также находилась и Тонкс. «Не очень, честно говоря», — сказал Гарри. «Какая-то странная слабость. Любая магия дается с трудом. Ничего делать не хочется». «Это странно», — удивилась мадам Помфри. Открыв стеклянную банку с большими темно-зелеными таблетками, она достала оттуда одну и протянула ее Гарри. «Я свяжусь с доктором из Святого Мунга. Это ненормально». Сились, Гарри проглотил лекарство и запил его водой из стакана. «Не волнуйся, ты выздоровеешь», — улыбнулась мадам Помфри. «У меня все выздоравливают». Неопределенно махнув головой, Гарри встал с кушетки и, попрощавшись, вышел из больничного крыла. «Что теперь?» — спросила Тонкс. «Опять библиотека?» «Ага». С каждым шагом Гарри чувствовал, что ему становится все хуже и хуже. Внутренности будто просились на волю. Завидев мужской туалет, Гарри завернул туда. «А можно хоть минуту уединения?» — раздраженно спросил он, как только увидел, что и Тонкс пытается пройти за ним. «Конечно, только ты там недолго». Скривившись, Гарри захлопнул дверь перед самым носом Тонкс. Пройдя к раковинам, он включил холодную воду, чтоб промочить лицо, когда его внезапно начало тошнить. Черная рвота выходила из него, заляпывая кафель и зеркало на стене. Гарри схватился руками за раковину, чтоб не упасть от слабости. Поток воды из крана стремительно смывал черную рвоту, которая имела зеленоватый отлив. «Что за?» — Гарри поднял лицо к зеркалу. На него из отражения смотрел осунувшийся паренек, у которого весь подбородок был в черных подтеках. Привкус во рту был неприятным, но очень знакомым Гарри. «Что за?» Собственное лицо напоминало лицо Риддла во время допроса Дамблдора. Тот же безумный взгляд, тот же черный рот. «Меня травит. Мадам Помфри скармливает мне не лекарство. Тогда, когда Дамблдор допрашивал меня и Риддла, мы были слабы не только из-за того, что камень чуть не съел нас. Нас тогда опоили какой-то дрянью. Мне знаком этот привкус, Гарри провел пальцем по губе и снял черную пленку. «Я не просто так магически слабею, но зачем какому-то врачу из Святого Мунга травить меня? А-а-а, Грюм!» Гарри злобно посмотрел на зеркало, на котором резко появилась паутина из трещин. «Кто же еще?» Капли воды из раковины начали медленно подниматься вверх. Лицо Гарри исказило злобная гримаса. Непреодолимое желание голыми руками задушить Грюма затмило ему взор. Грудь Гарри что-то очень легонько сдавило. Тонгс запустила гоминум ревелия. Раздраженно подумал он. Как же меня это все достало. Сзади открылась одна из секционных дверей туалета, и оттуда вышел высокий парень. Завидев Гарри, он ненадолго застыл, но быстро пришел в себя и пошел в его сторону. «У тебя все в порядке?» «У меня», Гарри, не поворачиваясь, криво улыбнулся зеркалу. «Все просто замечательно». Завидев у парня волшебную палочку на поясе, он заставил ее прилететь себе в руку. «Э-э-э», удивился тот, «облевеет». Гарри тихо кинул в него заклинание его же волшебной палочкой. «Империя». Парень зашагал к выходу. Открыв дверь, он наткнулся на Тонгс. «Уф, подглядывайте, это нехорошо». Та в ответ промямлила что-то невнятное, пытаясь заглянуть ему за плечо в закрывающуюся дверь. Гарри зашвырнул чужую волшебную палочку под раковину и быстро вымыл лицо. Парень под Империусом в это время шел прочь от туалета. «Гарри, у тебя там все в порядке?» — послышался голос Тонкс из-за двери. «Да». Кинув последний взгляд на себя в зеркало, Гарри отказался от контроля над парнем. «Все хорошо». Тщательно смыв черную жижу, которой он заляпал все вокруг, Гарри тихо прошептал. «Теперь у меня все хорошо». Гарри твердо решил, что пора приступать к активным действиям. Грюм от него в любом случае не отстанет. Глава 46. Холодное лицо ярости. Гарри сидел на лавке возле бассейна в мужской ванной старост. Возле него была Милли, облаченная в громадное белое полотенце. «Я обо всем договорилась, но есть маленькая проблемка. Заниматься ты сможешь только ночью». «Не понял. Инструктор из министерства будет приходить сюда по ночам?» — спросил Гарри. «Не глупи. Тебя будет учить не человек из министерства», — Милли цокнула языком. «И ночью занятия придется проводить по твоей вине. Точнее, по вине твоей надзирательницы. Я за ней немного понаблюдала и знаю, что по ночам она не спит и постоянно хлещет какие-то зелья. Так что ее надо будет вырубить. И ночное время подойдет нам для этого идеально. Волшебные палочки могут проверить», — предупредил Гарри. «Само собой. Поэтому я воспользуюсь не заклинаниями, а сонным зельем, которое использует Помела, чтобы заниматься предсказаниями по сновидениям. От этого напитка твоя Тонкс свалится замертво и будет дрыхнуть без задних ног. Думаю, получится его ей подсунуть. Она не так параноит по поводу того, что ест и пьет», — задумался Гарри, вспоминая, как Грюм за обедом в большом зале обычно проверяет заклинаниями всю свою еду. «Именно. Так что после того, как примешь ванну, отправляйся в гостиную. Главное, не соглашайся на то, что предложит тебе Пэм. Об остальном я позабочусь». Сказав это, Милли поправила полотенце и вышла из комнаты. Через час Гарри сидел в гостиной Слизерина и попивал чай в компании старосты Тонкс. Рядом с ними на кресле сидела Помела и вполуха слушала, о чем они говорят. «Не думала, что девушек допускают к работе аврорами», — сказала Уна, неодобрительно махнув своим длинным конским хвостом. «Я была уверена, что это чисто мужская работа». «Да нет, вроде бы. У нас много женщин работает», — удивилась Тонкс. «А мне отец говорил, что ведьмам неохотно дают разрешение на работу аврорами». Второй староста Фарли потянулся к печенью, которое стояло на столе. «И что раньше туда вообще женщин не допускали?» «У тебя устаревшие сведения», — усмехнулась Тонкс. «Уже несколько веков как это не так?» Гарри украдкой посмотрел на часы. 11 вечера, а Милли и Помела все еще ничего не предпринимали. Примерно через час разговора о работе в министерстве, Фарли заявил, что обещал увидеться с одной когтевранкой и ему пора уходить. Поднявшись, под слабые протесты Тонкс о том, что ночью нельзя ходить по замку, он ушел из гостиной. «А никто не хочет заняться прорицаниями?» С горящими глазами его место на диване заняла Помела. «Можно погадать на чинках. Кто за?» «Урк, не в этой жизни, Пэм», — скривившись, сказала Уна. «Я лучше тогда спать». Пожелав всем спокойной ночи, она отправилась в спальню. «Гарри, а ты?» — спросила Помела. «Хаэм, так это план Милли, попросить Помелу залить в Тонкс чай?» — подумал Гарри. «Извини, что-то я не хочу видеть будущее сейчас», — сказал он. «Может, Тонкс захочет, а почему бы и нет? Я никогда таким не занималась». давай». Тонгс беззаботно махнула рукой. «Класс, я только сбегаю за особым чаем». Брякнула Памела и мигом сорвалась с дивана в направлении коридора. «Девочка помешана на прорицаниях», — уточнила Тонгс. «Очень», — кивнул Гарри. «Но советую не принимать будущее, которое она расскажет, близко к сердцу. Все это чушь еще та». «Поняла». Памела вернулась в гостиную. Заварив чай, она предложила его Тонгс. Та отхлебнула из чашки сразу после того, как это сделала и Памела. «И что теперь?» — спросила Тонгс. «Как эта магия происходит?» «Нужно выпить до дна», — сказала Памела. «А потом я скажу по узору на дне чашки, какое будущее будет ждать за поворотом». Гарри не удержался и закатил глаза. Через 5 минут Тонгс начала зевать. Сильно поморгав, она вытащила из-за пазухи бутылочку зеленого цвета и отпила оттуда. Памела тоже начинала выглядеть сонной, но старалась держаться бодрячком, рассказывая про свои любимые прорицания. Показательно зевнув, Гарри посмотрел на Тонгс. Та повторила за ним зевок, после чего глаза у нее закрылись. Выронив чашку на пол, Тонгс завалилась на диван и мгновенно захрапела. «Это было достаточно быстро», — заметил Гарри и посмотрел на Памелу. Та тихо посапывала в кресле. «Ага, эти ветки с листьями, которые заваривает Памела, легко вырубают», — сказала Милли, заходя в гостиную. «А если они не помогут, то Пэм усыпит кого угодно своей трескотней о прорицаниях. И что теперь?» — спросил Гарри. Секунду, Милли сбегала в противоположный коридор. Притащив оттуда Рассела, она ткнула в него пальцем. «Знакомься, твой инструктор по трансгрессии. Так это его надо учить?» У Рассела вытянулось лицо от удивления. Милли кивнула. Выглянув из-за угла, в гостиную зашел Фарли. Рядом с ним шел толстенький эльф, одетый в белую простынку на манер тоги. «Вот, свою часть я выполнил», — Фарли подтолкнул эльфа к Милли. «Это ублажайка, он сделает все, что его попросит, а я пошел ложиться в кроватку. И, Милли, больше не втягивай меня в свои дела». «Милли, что происходит?» — спросил Рассел, как только Фарли ушел. «Все просто, эльф тебя и Гарри перенесет за границы защитных чар Хогвартса, где вы сможете практиковаться в трансгрессии». «Эльфы такое могут?» — Рассел подозрительно покосился на эльфа. «О, да, эльфы могут», — сказал ублажайка необычайно радостным и угодливым голоском. «Ты же говорила, что гриффиндорцы нашли какой-то способ покидать чары. Они тоже пользуются чьим-то эльфом?» — спросил Гарри. «Хе, гриффиндорцы, забудь», — Милли махнула рукой. «Они не хотят говорить, как попадают в Хагсмит. Хорошо, что ты упоминал про эльфов, которые могут трансгрессировать. Уж их-то достать менее проблематично, чем разговорить гриффиндорцев». Гарри посмотрел на часы. «Окей, а сколько времени у нас есть, пока Тонгс не очнется?» «До утра будет спать как убитая», — прыснула Милли. «Но все равно лучше вернитесь до восхода солнца, пока остальные не проснулись». «Подождите», — остановил всех Рассел. «Милли, а где ты предлагаешь нам практиковаться?» «Попросите эльфа перенести вас в визжащую хижину на отшибе Хагсмида. Она пустует». «Ладно», — согласился Рассел. «Ублажайка, будь добр, перенеси нас в визжащую хижину», — Гарри обратился к эльфу. «Это я могу сделать», — закивал тот и протянул свои руки к Гарри и Расселу. Как только парни прикоснулись к эльфу, то мгновенно трансгрессировали из освещенной гостиной Слизерина в какое-то темное холодное помещение. «Вот, мы на месте», — радостно объявил ублажайка. «Люмос», — Гарри зажег свет на конце волшебной палочки. Просторная комната в деревянном доме выглядела давно нежилой. В углу стояла покосившаяся кровать, а возле заколоченного окна валялись разломанные стулья. По комнате гулял холодный ветер. «Не знал, что семья Фарли владеет эльфом», — сказал Рассел. «Скажи, ублажайка, а у него дома много эльфов прислуживает?» «Ао, ублажайка не прислуживает мастеру Фарли». Эльф затряс головой. «Ублажайка служит Хогвартсу». «Это как?» — замер Гарри. «Ублажайка, как и другие эльфы Хогвартса, работает на кухне. Мы служим верой и правдой школе». «А как?» — воскликнул Рассел. «Впервые такое слышу. Ну надо же». Поражаясь собственной плохой наблюдательности и недогадливости, Гарри чуть не шлепнул себя по лбу. «Ну конечно, вот откуда берется еда в большом зале. Пищу ведь нельзя создать магией, ее готовят нам эльфы». «Интересно», — Рассел задумчиво почесал себе щеку и стал серьезным. «Ну да ладно, давай, не будем отвлекаться. Времени у нас не так уж и много, так что приступим». Рассел зажег свет на своей волшебной палочке и положил ее на кровать. Сначала он показал на собственном примере, как нужно трансгрессировать. Затем брал Гарри и перемещался уже с ним, показывая, как следует бороться с тошнотой и неприятными ощущениями, и лишь затем Рассел начал объяснять, как можно трансгрессировать. Важны три Н. Нацеленность, настойчивость, неспешность. Нацеленность. Ты должен точно знать место, куда ты хочешь переместиться. Ты должен либо ранее там уже побывать, либо знать в подробностях, как выглядит конечная точка. Настойчивость. Ты искренне должен хотеть попасть в нужное место. Неспешность. Для того, чтобы совершить трансгрессию, ты должен мягко и спокойно крутануться на одном месте, при этом мысленно подавляя знание о том, где ты сейчас находишься. Гарри несколько часов убил на попытке переместиться из одного конца комнаты в другой. И если нацеленность и настойчивость у него были на высоте, то вот неспешность явно хромала. Гарри крутился и так и эдак, но каждый раз было то слишком медленно, то слишком быстро. У него уже даже начала кружиться голова. «Хм, так не пойдет», — сказал Рассел. «А у тебя точно первые два Н хорошо получаются, а понимание, где именно ты находишься в пространстве, хорошо подавляешь в мыслях». Гарри кивнул. Уж что-что, а подавлять мысли и воспоминания он мог легко благодаря занятиям по окклюменции. «Ничего не понимаю. Тогда давай сделаем так. Ты сосредоточишься на двух Н, кроме кручения». Рассел подошел к Гарри и аккуратно взял его за локти. «Готов? Угу». Рассел неспешно крутанул Гарри на месте и быстро убрал от него руки. «Вау!» С негромким хлопком Гарри трансгрессировал на противоположной стороне комнаты. «Вот, наконец-то! Ну как, черт, я теперь понял, что значит неспешно!» — сказал Гарри восхищенным голосом. «А теперь попробуй без меня!» Выдохнув, Гарри сосредоточился и крутанулся на месте, трансгрессировав возле Рассела. «Видишь, это было несложно». «Да, действительно, это было несложно», — сказал Гарри и несколько раз трансгрессировал по комнате. То, с какой легкостью получалось перемещаться, удивляло. Словно Гарри вынырнул из-под воды и начал дышать. Тошнота и неприятные ощущения хоть все еще и присутствовали, но уже не так сильно мешали. Рассел присел на кровать, на которой все это время тихо находился ублажайка. Ух, в очередной раз трансгрессировав, Гарри наконец остановился и тряхнул головой. «Это было легче, чем я ожидал. Почему же инструктор из министерства проводит занятия аж целый месяц? Тут же работы на один день. Хех, ну ты не забывай, что не все студенты сосредоточены, а многие и того более, не умеют правильно подавлять свои мысли или расслабляться. Плюс нужна практика, практика и еще раз практика. Нужно постоянно помнить то ощущение неспешности и уметь его воспроизводить на автоматизме. Вот лично я, как и ты, научился за один день, а вот студенты, у которых шило в заднице, мучаются неделями, чтоб перенестись хоть на дюйм». «Спасибо», — Гарри искренне поблагодарил Рассела. «А-а, забудь», — отмахнулся тот, — «не меня стоит благодарить. Кстати, раз уж зашел разговор о благодарности, что ты пообещал Милли за это обучение?» «Что? Я ничего особого не обещал ей», — Гарри изобразил удивление. «Серьезно, хочешь сказать, что она по доброте душевной организовала это все?» «Ну, не совсем. Я знаю место, где иногда выступает Селестина Уэрлок, и пообещал Милли об этом рассказать взамен за услугу», — соврал Гарри, надеясь, что Рассел задаст уточняющий вопрос. «Уэрлок, но Милли же ее ненавидит. Зачем ей эта информация? Она что-то говорила о том, что хочет сделать подарок Памеле». «А-а, тогда понятно», — Рассел, при упоминании Памелы, расплылся в глупой улыбке. «Да, Милли ради Пэм на многое готова». Гарри даже не изумляло то, с какой легкостью он научился врать и при этом даже не особо напрягать мозги. Зато он больше изумлялся тому, что наконец пропадает нервозность и слабость, которая преследовала его с самого начала приема таблеток. Он, наконец, чувствовал, что вернулся в собственное тело. Рассел зевнул так сильно, что у него даже щелкнула челюсть. «Ой, это было больно», — он подергал рукой нижнюю челюсть. «Я уже просто умираю от усталости. А ты как?» «Нормально. Я в последнее время мало сплю», — Гарри трансгрессировал несколько раз по комнате. «Я б после месячного валяния под крылом мадам Помфри тоже не особо хотел бы спать», — Рассел разлегся на кровати и закинул руки за голову. Гарри продолжил отрабатывать неспешность еще несколько часов. Когда он понял, что получается у него очень хорошо, он обратился к Расселу, который уже почти задремал. «Нужна твоя помощь». «Да, я тут», — тот мгновенно открыл глаза. «Я хочу попробовать трансгрессировать тебя со мной. Можно?» Кивнув, Рассел нехотя поднялся с кровати. «Какие-то особенности подобного перемещения есть?» — уточнил Гарри. «Не, просто держи меня крепко и все. Взяв Рассела за локоть, Гарри крутанулся и трансгрессировал в центр комнаты. «Видишь, ничего сложного», — сказал Рассел, отступив в сторону. «А что будет, если я тебя отпущу во время трансгрессии? Тогда я свалюсь на землю там, где ты перестал меня держать». Пошатываясь, Рассел опять сел на кровать. «Еще какие-то вопросы есть?» Гарри отрицательно покачал головой и сел рядом. «Можно тебя кое-что спросить?» Рассел неуверенно посмотрел в его сторону, но не увидев сопротивления, продолжил. «Скажи, ты действительно веришь, что маглорожденные маги хуже остальных?» «Да», — насторожился Гарри. «А что, так, ничего. Просто печально было наблюдать ту девочку как тевранку за завтраком. Вы, похоже, хорошо общались, а она была очень разочарована в тебе. Что поделать? Воззрения меняются», — Гарри пожал плечами, наблюдая за разумом Рассела. У того явно не было особого умысла внезапно задавать такой вопрос, да и Гермионе он, похоже, симпатизировал. «Я уже во всем вижу подвох», — подумал Гарри, поднимаясь на ноги. «Думаю, нам стоит возвращаться в гостиную», — сказал он. «Я выучил все, что мне было нужно». Рассел также поднялся с кровати. Ублажайка, подобострастно посмотрев на парней, протянул к ним свои маленькие ручки. «Я тогда спать». Как только они трансгрессировали обратно в гостиную Слизерина, Рассел помахал рукой и отправился в спальню. «Скажи, ублажайка», — Гарри обратился к эльфу, — «а ты бы мог еще и завтра меня так трансгрессировать в визжащую хижину?» «Простите, но не могу», — эльф задрожал и чуть не заплакал. «Эльфам нельзя покидать кухню. Мастеру Фарли так пришлось уговаривать нашего самого главного эльфа. Простите, я бы хотел, но не могу». «Ничего, я понимаю», — успокоил его Гарри. «Спасибо за помощь». Эльф поклонился несколько раз и с тихим хлопком трансгрессировал. С силой потрепав волосы, Гарри посмотрел на спящих Тонкс и Помелу. Следовало зачистить самые очевидные концы. Вытащив волшебную палочку у Помелы из кармана, он стер у нее воспоминания о том, как Милли просит ее помощь с одним делом. «Лучше, чем ничего. Все равно, с этим обучением я во многих местах наследил», — подумал Гарри, возвращая волшебную палочку на место. «Если Тонкс сильно озаботит, почему она внезапно заснула, то расспросов будет не избежать». Взяв чашки со стола, он выплеснул их содержимое в камин, после чего изможденно плюхнулся в кресло. Гарри порядком утомляла необходимость постоянно следить, чтоб никто не узнал о нем чего-то более, чем нужно. Вообще следовало бы стереть воспоминания всем: Милли, Фарли, Расселу, эльфу. Чтоб не Грюм, никто либо еще ничего не узнал, но он хорошо понимал, что вскоре он отправится на поиски Фламеля, которые могут сильно затянуться по времени, а значит, не имеет особого значения сильная секретность. Его отсутствие в школе заметит. Следовательно, если он захочет сюда вернуться, то объясняться все равно придется. Гарри ненадолго прикрыл глаза. Его не отпускало странное ощущение, что если он покинет Хогвартс, то больше сюда не вернется. Оглядев гостиную, он проверил, не забыл ли еще что-то сделать, после чего отправился в свою спальню. Проснувшись в своей кровати, Гарри некоторое время еще лениво повалялся. В выходной можно было никуда не спешить, но через час голод все-таки выгнал его в большой зал на завтрак. Когда Гарри уже почти прикончил десерт, рядом с ним на лавку села Тонкс. «О, а ты где пропадала?» — как ни в чем не бывало, спросил он. «Да так», — Тонкс стряхнула своими волосами, которые стали менять цвет на розовый. «По министерским делам дергали меня». Гарри не подал виду, что знает, что она ему только что солгала. «Ух, я так проголодалась после сегодняшнего сна». Тонкс схватила булку и начала быстро ее жевать. «А ты, тоже». «Это хорошо», — Тонкс потрепала его по голове. «А к мадам Помфри за лекарством не ходил? Я не буду больше принимать те таблетки», — сказал Гарри. Ясненько», — легко улыбнулась Тонкс. Облако ее разума бушевало так сильно, словно в голове у нее началась буря. Все-таки, как и ожидал Гарри, неожиданный ночной сон насторожил Тонкс. «Я сегодня, пожалуй, проведу весь день в гостиной», — сказал он. «Слишком много домашней работы по предметам задали». Тонкс понимающе кивнула. Уже через полчаса Гарри занял место у камина в полупустой гостиной Слизерина. Притащив книги из своей комнаты, он тщательно ими обложился и принялся за домашнюю работу. Тонкс, заскучав, стала развлекать себя тем, что меняла форму и цвет своих рук и ногтей. Гарри раскрыл книгу по рунам, когда из первых страниц ему на колени вывалился маленький конверт. «Опля! Похоже, задумка Милли дает свои плоды», — Он посмотрел на оттиск символа поборников чистоты на конверте. Конверт, подчиняясь ему, спрятался за раскрытой книгой и разорвался пополам. На бумаге внутри было написано убористым почерком: «Как хорошо, что вы наконец прекратили общаться с грязнокровным мусором. Это правильный выбор, поборники. Перевожу на понятный. Мы очень довольны вами, Гарри». Пока этого не видела Тонкс, заставил письмо и остатки конверта сжаться в маленький кубик и перелететь в камин. Незаметно так прошел весь день. Только под самый вечер Гарри заметил, что сильно проголодался и что стоило бы пойти поесть. Когда он уже вставал с кресла, в гостиную Слизерина залетело существо, состоящее из одного света, которое напоминало очертаниями пантеру. Создание в несколько прыжков добралось до Тонкса и молвило голосом Грюма: «Нимфодора, приведи Гарри к мадам Помфри. Я договорился с доктором из Святого Мунга, чтоб его опять осмотрели. Подтверди, если поняла». «Да, я поняла». Тонкс недоуменно покосилась на Гарри. Получив ответ, существо крупными прыжками покинуло гостиную. «Нужно идти прямо сейчас», — Гарри изобразил недовольство в голосе. «Я голоден. Ты же слышал его. Похоже, это срочно». Последствия неожиданного сна моей надзирательницы. Гарри молча двинулся следом за Тонкс, которая вывела его из гостиной. Интересно, что задумал Грюм? Гарри не чувствовал страха. Он понимал, что каким бы образом он ни решил заняться обучением трансгрессии, это бы не прошло мимо вездесущего взора Грюма. Их шаги в пустых коридорах отдавались эхом. Гарри физически чувствовал, как эти звуки бьют его по мозгам, заставляя внутренне подобраться. «Еще один пролет. Она словно ведет меня на эшафот, но почему я не чувствую страха? Неужели я не боюсь последствий?» Гарри пытался разгадать собственные ощущения и не мог понять до конца, что же он чувствует. Тонкс раскрыла дверь в больничное крыло и галантно предложила ему пройти вперед. В громадной комнате в отдалении стоял Грюм. За своим столом сидела мадам Помфри. Рядом находился беспокойный доктор из Святого Мунга, которого Гарри уже видел. «А, вот и ты!» — воскликнула мадам Помфри. «Присаживайся на кушетку. Доктор тебя осмотрит, и мы потом решим, что делать с тобой дальше». Стараясь не упускать никого из виду, Гарри сел на кушетку. Облака разумов людей в комнате с головой выдавали их. Мадам Помфри и Тонкс были относительно спокойны. Доктор очень сильно волновался, и его облако постоянно пульсировало. Грюм, который теперь находился слегка сбоку и сзади, был невероятно собран, хоть и нервничал слегка. Доктор стал осматривать Гарри и прикладывать разные слуховые приборы то к груди, то к лбу. Несколько раз заставлял его даже задерживать дыхание. «Похоже, вы почти пришли в норму», — сказал доктор. «Но, думаю, вам следует принять одно лекарство, так, чтоб я был спокоен». Доктор повернулся к своему саквояжу и вытянул оттуда небольшой пузырек с прозрачной жидкостью. «У него есть незначительные побочные действия. Ничего страшного», — заверил доктор. «Вы заснете на часок-другой, а потом придете в норму». «Понятно», — протянул слова Гарри. «А что это за лекарство? Как называется?» «АО, латинское название. Вам ни о чем не скажет». Доктор стал отвинчивать крышечку. Руки у него слегка подрагивали. «Тогда, может, вы хотя бы скажете, из чего оно сделано?» — спокойно спросил Гарри, чувствуя, как холодная ярость начинает заполнять каждую клетку его тела. Он кинул быстрый взгляд на Грюма и увидел, что тот держит руки за спиной. «Вероятно, уже достал волшебную палочку. Или вы это тоже не сможете мне сказать?» Гарри захватил контроль над телом Грюма с помощью стихийной магии. Время словно начало замедляться. Грюм рваным движением показал правую руку, которую прятал за спиной. В ней была волшебная палочка. «Так я и думал», — пронеслось в голове у Гарри. Волшебная палочка вырвалась из руки Грюма и прилетела к нему. «Сомниум, сомниум». Гарри швырнул два заклинания в Тонкс и мадам Помфри, после чего направил палочку на доктора. «Сомниум». Пузырек с жидкостью выскользнул из рук доктора и полетел к Гарри. «Нет, не хотите говорить, из чего сделано это зелье?» Гарри бросил полный отвращения взгляд на доктора, который рухнул на пол. «Давайте, тогда спросим у того, кто точно знает, что вы мне хотели затолкать в глотку». Гарри указал волшебной палочкой на входную дверь и закрыл ее с помощью колопортуса. Обездвиженный Грюм приподнялся на дюйм над полом и подлетел к кушетке. Глаза его были плотно закрыты. «Заткнись», — Гарри указал на Грюма. Его настоящий и искусственный глаз плотно закрыла появившаяся из ниоткуда черная повязка. Открутив крышечку у пузырька, Гарри заставил его подлететь к раскрывшемуся рту Грюма и накапать туда пару капель. А теперь, время правды, Гарри соскользнул с кушетки и встал на ноги. Облако разума Грюма стало успокаиваться точно так же, как это уже было с мисс Уилкс. «Профессор, что же за жидкость в этом прозрачном пузырьке?» Гарри ослабил контроль над головой и верхней частью туловища Грюма, чтоб тот мог говорить. «Веритасерум». «В пузырьке была сыворотка правды», — ответил Грюм. Как неожиданно, голос Гарри сочился сарказмом. «Откуда же в руках у доктора из Святого Мунга оказалось подобное зелье?» «Я дал». «Для чего?» «Что вы хотели от меня узнать?» «Я хотел понять, что ты задумал. Мне не понравилось то, что ты внезапно начал высказываться в поддержку чистоты крови. Кроме того, твой отказ принимать таблетки и внезапный сон Тонкс сегодня ночью навели меня на подозрение, что ты не просто что-то задумал, а уже начал предпринимать какие-то действия». Итак, Гарри медленно обошел Грюма вокруг. Таблетки, которые мне давала мадам Помфри. Что это было? Внутри таблеток были подавители магии, которые принимают при редких волшебных болезнях. Зельевары еще их называют жидкими дементорами. При употреблении этой дряни у волшебника наступает апатия, развивается отсутствие желания колдовать. При этом чем меньше он пользуется магией, тем быстрее слабеет. Зелье имеет накопительный эффект. Для чего же вы заставили доктора попросить мадам Помфри скармливать мне эту дрянь? Я не поверил Джону и Снейпу, когда они проверили твои воспоминания при пробуждении. Я подумал, что ты можешь владеть отклюменцией значительно лучше, чем они думают. Поэтому я решил начать давать тебе подавители, чтоб как только ты достаточно ослабеешь, я мог бы дать тебе веритасерум и начать задавать вопросы. А после того, как я бы все узнал, то я бы стер тебе воспоминания до момента, как ты принял сыворотку правды. Затем бы просто наложил сомниум. К чему такие сложности? Зачем просить доктора, чтоб он просил мадам Помфри впихивать в меня таблетки? Спросил Гарри. И если вы так хотели вытянуть из меня правду, то могли бы просто оглушить и опоить веритасерумом. Ну или воспользоваться легилименцией, пока я сплю. Зачем все это? Легилименция не даст результата, пока человек спит, ответил Грюм. Джон сказал, что во время сна воспоминания слишком спутаны. А вот этого я не знал, поморщился Гарри. Он-то был уверен, что сон легилименцией не помеха. Тренировки отклюменцией перед сном прошли даром. Но я все равно заставил Джона использовать ее на тебе, пока ты спал в больничном крыле, продолжал Грюм. Он сказал, что не смог вообще ничего увидеть, словно у тебя нет разума. Я подозревал, что это либо сопутствующие эффекты твоего глубокого сна, либо ты магически гораздо сильнее, чем пытаешься казаться. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что ты можешь распознавать, когда другие тебе лгут. Если бы я оказался прав, и ты хорошо владеешь магией разума, то легилименция была бы бессильна. Тогда оставался только веритасерум. Но его принятие надо было аккуратно замаскировать так, чтоб ты этого не понял. Что же заставило вас подозревать меня во всем этом? Разные вещи. Например, голос Грюма внезапно изменился. Парень, ты совершил громадную ошибку. Нападение на работников министерства и клиники Святого Мунга просто так для тебя не пройдут. Гарри посмотрел на облако разума Грюма. Действие веритасерума закончилось. Преступно быстро закончилось. Правда? Оборвал его Гарри. И что же вы мне сделаете? Посадите на цепь, зашвырнете в тюрьму, пригласите дементоров отобедать мной, все эти угрозы мне не страшны. Немедленно отпусти меня, и мы подумаем, как решить проблему, которую ты создал. Да, пожалуй, эту проблему надо решать. Гарри вновь обошел вокруг Грюма. Вы ведь от меня не отцепитесь и дальше будете меня подозревать и мешать мне. Кстати, а в чем именно вы меня подозреваете? Ведь быть способным и сильным волшебником не возбраняется. Отпусти меня, Грюм постарался перейти на спокойный тон. Не делай того, о чем еще пожалеешь. Вместо этого Гарри просто заставил пузырек с веритасерумом подлететь ко рту Грюма и капнуть несколько капель жидкости ему на язык. А теперь давайте повторю свой вопрос. В чем вы меня подозреваете конкретно? Спросил Гарри. В том, что ты скрыл от меня и Минервы содержание пророчества, что мы тебе дали в секретной комнате Дамблдора. Вы не поверили моим словам, что в той записи не было ничего нового? Нет. Кроме того, мне не давало покоя неожиданное исчезновение кентавров из запретного леса, твой внезапный месячный сон и другие мелкие странности в поведении. Гарри нервно усмехнулся. Стараясь не выпускать Грюма из поля зрения, он стал ходить туда-сюда, нарезая круги. «Интересно, и какие же странности?» – спросил он. «Например, а все еще хуже, чем я подозревал», – прорычал Грюм, избавившись от действия веритосерума. «И вы себе даже не представляете, насколько», – сказал Гарри и указал на него волшебной палочкой. «Легилиминс, покажите все те моменты, которые вам показались странными в моем поведении», – задал мысленный вопрос Гарри. Грюм сопротивлялся, и очень хорошо сопротивлялся. «Вы только усложняете свое положение», – тихо сказал Гарри. «Советую вам сдаться. Я все равно доберусь до нужных мне сведений». «Остолбени». Обездвиженный заклинанием, Грюм повалился на пол. «Легилиминс». Гарри кинул заклинание в него. Теперь, когда не надо было тратить силы на удержание Грюма с помощью стихийной магии, можно было сосредоточиться на воспоминаниях. «Легилиминс». Гарри, не ограничивая себя, стал сильнее напирать. «Легилиминс». Подошел он ближе к Грюму. У того из носа по щеке потекла тонкая струйка крови. «Я не остановлюсь, знаете это. Мне прекрасно известно, на что вы и другие маги готовы пойти ради пророчеств. И я сделаю все для своей защиты». Похоже, Грюм ненадолго растерялся от слов Гарри, что дало последнему возможность проникнуть в воспоминания. Дом в Годриковой впадине. Осень. Гарри видит глазами Грюма себя самого. «Все еще в Святом Мунго. Врачи пока не дают никаких прогнозов», — послышался голос Грюма. Гарри видел себя, который стоял рядом и не выражал никаких эмоций. Помолчав секунду, другой он перевел взгляд на потолок.